Евгений Евтушенко. Заходи, у меня есть Джон Джоли. Евтушенко Евгений Александрович родился в 1935 году, поэт, публицист, режиссер, автор многочисленных поэтических сборников, романов «Ягодные места», «Не умирай прежде смерти», книги воспоминаний «Волчий паспорт» и других поэтических и прозаических произведений. Евгений Евтушенко снимался в кино, поставил фильмы «Детский сад», «Похороны Сталина», лауреат Государственной премии СССР, Международной премии «Золотой лев» и других. Даже при плохой слышимости по телефону мне не нужно было догадываться, кто мог произнести это магическое слово «Джон Джоли», бывший 40 лет назад кодом нашей дружбы. Джон Джоли — это грузинская трава с крошечными бубенчиками на тонких стеблях, которую маринуют в стеклянных банках, где она становится похожа на водоросли цвета хаки. Вкус у нее горьковато-кислый, и нет лучшей закуски под белое и сухое вино, чем Джон Джоли с малосольным сулугунь. Когда-то в мои юношеские годы эту траву еще подавали в Арагве, а потом она исчезла, и, может быть, единственным человеком в Москве, у которого водила с присылаемым грузинскими родственниками Джон Джоли, был Булат Акуджава, всегда приглашавший меня на этот понятный, очень немногим маленький пир. У нас было о чем вспомнить за Джон Джоли. 60-е годы были годами взаимосоздания поэтов и читателей. Мы заново создавали читателей поэзии, высказывая вслух то, что думали они, а они создавали нас своей поддержкой, хотя порой она им очень дорого стоила. За распространение пленок с песнями Акуджавы или моей самиздатовской автобиографии исключали из комсомола, из университета, увольняли с работы, налагали взыскания в армии. Мы были первыми додиссидентскими диссидентами в то время, когда Сахарова был привилегированным засекреченным специалистом, Солженицын никому неизвестным учителем, бывшим зэком, а Бродский школьник. Общественная сцена была пуста, за исключением замаячивших на ней нескольких худеньких фигурок поэтов нашего поколения. Мы, наверное, не меньше, чем раз 100 выступали вместе с Булатом, а Акуджаву называли пошляком с гитарой, меня — певцом грязных простыней. Вот как высказывался о нашем поколении первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов. «Во всяком половодье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе, особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Акуджавы. Как метко сказал Соболев, на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля». Другой секретарь ЦК ВЛКСМ, интеллигентный красавец Лен Карпинский, будущий номенклатурный диссидент, признавая, что он сам любит послушать песни Акуджавы, тем не менее считал, что они опасны для неподготовленной молодежи. Но чем больше нападок было в адрес Булата, тем больше было и слушателей, сначала из любопытства, а потом уж из любви. Говорят, что это мода. Но если мода не проходит, сколько лет, может быть, это любовь, писал Слуцкий. Многие из нас были идеалистами, впоследствии обманутыми истории. Это трагично, но, по-моему, все-таки лучше, чем изначально быть беспросветным циником и не иметь за душой никакой надежды, даже разбитой. Сегодняшней Белли Ахмадулиной вряд ли хочется, чтобы кто-нибудь помнил ее как романтическую комсомолочку, старосту курса, но такой она была. Я до сих пор люблю раннюю песню Булата о комсомольской богине, но даже эта романтическая чистота вызывала раздражение у давным-давно насквозь процениченной номенклатуры, благословлявшей романтику лишь в целинно-новостроечном пахмутовско-кобзоновском варианте. В 1962 году Булат, Роберт Рождественский, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию. Но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации, бывший генерал КГБ Ильин, и сообщил, что Булата где-то наверху вычеркнули из списка. Мы единодушно, и в том числе Куняев, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. И вот что поразительно, он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось, это мы за границей первый раз, а он там частый, слегка скучающий гость. Все это выпускательство, невыпускательство за границу, цензурное и унизительное надзирательство, диссидентский процесс, наконец, вторжение брежневских танков в Чехословакию разрушали наш романтизм. Будучи в Кишиневе на выступлении, Булат резко высказался против оккупации Праги. На него немедленно донесли, отменили концерты, опять закрыли перед ним границу. Песни о Куджаве поначалу такие озорные, становились все горше, все жестче. Акуджава был первый в нашей стране поэт, взявший в руки гитару, но его гитара была беременна будущими песнями Галича, Высоцкого и многих других бардов при несвободе печати, все-таки отвоевавших право на магнитофонную гласность. Гражданский протест, не меньше, чем в громовых раскатах 13-й симфонии Шостаковича, звучал и в гитарных аккордах. Это не могло не вызывать номенклатурные отместки. Секретарь писательского парткома, публицист Сергей Сергеевич Смирнов, был человек двоякий. И, наверное, от этой двоякости у него постоянно дергалось лицо, на котором затравленно прыгали глаза, убегая от прямого взгляда. Он выручил многих несправедливо брошенных в лагеря героев Брестской крепости и в то же время был председателем собрания, исключившего Пастернака из Союза писателей. В Сергее Сергеевиче продолжалась внутренняя борьба выручателя и исключателя. Он вызвал Булата на партком и, конвульсируя лицевыми мускулами, ткнул ему его избранное, изданное посевом. В предисловии было написано, что хотя Куджава формально является членом партии, тем не менее все его творчество насквозь антикоммунистическое. Смирнов потребовал от Булата немедленного опровержения. Такие опровержения, по сути являвшиеся унизительными заверениями в лояльности, тогда буквально выжимали из писателей. Булат с присущим ему спокойным достоинством отказался, говоря, что не имеет никакого отношения к этому изданию. Тогда его исключили из партии. Исключатель опять победил в Смирнове выручателя. Решение парткома направили на утверждение в Краснопресненский райком. Узнав об этой истории, я просчитал ситуацию. В случае, если Булата исключат, его автоматически перестанут печатать, запретят все выступления, и выход будет один — эмиграция. 18 июля 1973 года, в день своего 40-летия, я устроил пир горой в Переделкине. Среди приглашенных были Константин Симонов и космонавт Виталий Севастьянов. Я поднял тост за отсутствовавшую Акуджаву и попросил Константина Михайловича, который всегда охотно помогал многим людям в беде, в том числе и мне, защитить Булата. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, сталинский чиновник победил внутри Симонова, автора «Жди меня» и, в общем, доброжелательного человека. Один из моих любимых поэтов, Великой Отечественной, вдруг став похожим на заурядного бюрократа, сухо и недвусмысленно сказал, но он же член партии, и Женя... А член партии обязан выполнять решение первичной организации. Это меня потрясло, потому что образ одного из поэтических героев моего детства рассыпался, а тот чуть Севастьянов поддакнул. Я собрался со всеми силами и, встав, сказал, что я не могу позволить, чтобы на моем дне рождения кто-то мог задеть хоть словом моего отсутствующего друга. Симонов и Севастьянов вынужден были уйти. На следующий день, хотя я никогда не был членом партии, я немедленно написал письмо в защиту Акуджавы члену Политбюро, первому секретарю МК Гришину, с просьбой меня принять. Мне позвонил вот тогдашний первый помощник Изюмов. «Советую вам взять это письмо, Евгений Александрович. Вопрос Акуджавы уже практически решенный, и вы ему не поможете, а только настроите Виктора Васильевича против себя лично». Я, однако, настаивал на своем. Гришин принял меня мрачно, но уважительно. Почему-то сначала, как ревизору, доложил мне экономическую обстановку в Москве, рассказал о трудностях перехода молочного производства со стеклянной тары на пакетную. Мы и так с этими пакетами, Евгений Александрович. Они все текут и текут. Углы их слабое место. Углы, но мы эти углы в конце концов зажали. Потом он громогласно всморкнулся. Он именно не высмаркивался, а всмаркивался. То есть втягивал содержимое носа внутрь куда-то, видимо, в лобные пазухи его испещренного государственными заботами лба, и заключил. Теперь насчет этого, как его, Акуджавова. Спасибо за своевременный сигнал, Евгений Александрович. Вы правильно заметили в вашем письме такое и поры. Так что я уже говорил с Краснопресненским райком, выговором обойдемся. А то ваши писатели все навят вперед партии забежать, чтобы потом на партию все свалить. Это мы им не позволим. Так вы скажите этому Акуджавову. Когда я приехал к Булату и рассказал ему в лицах мой разговор с Гришиным, он немножко посмеялся, потом сурово сказал. Ну, ладно. Конечно, тебе спасибо за хлопоты, но ведь я тебя не просил. Может быть, было бы лучше, если меня исключили. Я уже давно сам себя исключил из их партии. Такой был Булат. Никак он не мог принять мою казнь Степана Разина. Какого черта ты его прославляешь? Ведь разбойник, убийца, а за что княжну утопил? Он умел быть и трогательно нежным. Невзирая на то, что он едва выписался из больницы, неожиданно для меня пришел с Олей на мой традиционный день рождения, 18 июля, в политехнический. И для меня это был самый лучший подарок. Потом раздался его звонок. «Заходи, у меня есть Джон Джоли». Он пил, как всегда, чуть-чуть. Но, несмотря на то, что был явно слаб, долго не позволял нам подняться и уйти, расспрашивал о нашей жизни, шутил, хотя глаза его улыбались уже через сил. Когда мы вышли, я сказал Маше, по-моему, Булат попрощался с нами. Так оно и случилось. Но как больно, что я уж никогда больше не услышу по телефону. Заходи, у меня есть Джон Джоли. Простая песенка. Простая песенка Булата всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной. Поставлю старенькую запись и ощущу к надеждам юношеским зависть и загрущу, где в пыльных шлемах комиссары нет ничего, и что-то в нас под корень самый подсечено. Все изменилось, жизни люди, любимый взгляд и лишь оскомина иллюзий во рту, как яд. Нас эта песенка будила, открыв глаза, она по проволоке ходила, и даже за эпоха петь нас подбивала, толкает вспять, не запевалы, подпевалы нужны опять. Надежд обманутых обломки всосала грязь, пересыхая, рвется пленка, как с прошлым связь. Но ты, мой сын, в пыли архивов иной Руси, найди тот голос чуть охриплый и воскреси. Он зазвучит из дальней дали, сквозь все пласты, и ты пойми, как мы страдали, и нас прости. 1971 год.